Глава четвертая. Динамика. Алина. Я разговаривала с папой Ярослава, когда услышала знакомый шум в палате. Сергей Григорьевич хоть был и не молод, но тоже все прекрасно слышал. Он испуганно вздрогнул и быстро заговорил. «Это Ярик. Что-то разбилось. Я должен к нему вернуться». «Постойте». Я придержала его за локоть. «Не стоит торопиться». «А если он упал или что-то уронил?» «Скорее всего, он опять швырнул стакан в стену», — предположила я. Отец Ярослава нахмурился. «Опять?» — уточнил он. «Да, я уже убирал один раз осколки». Уточнять, что стакан просвистел над моей головой, я не стала. Лишняя информация. «Ему приходится нелегко», — продолжала я объяснять. «Ярослав справляется как может. Не стоит акцентировать внимание на таких вспышках». Папа Ярослава выслушал меня, но не поверил. «Нет, Алина, я так не могу. Пойду к нему». Останавливать его я не имела права, но едва Сергей Григорьевич взялся за ручку двери, мы оба услышали душераздирающие звуки. Я сжала губы и прикрыла глаза. «Это что такое?» — шепотом спросил отец Ярослава. «Он плачет?» «Боюсь, что да», — я вздохнула. «Как же так?» — недоумевал Сергей Григорьевич, рассуждая вслух. «Наверное, жене позвонил». «Эх!» Голос мужчины дрогнул, он и сам был готов заплакать. Кажется, он уже это делал в палате, судя по красным припухшим векам. Хорошо, что войти он больше не пытался. Я не психолог, но немного разобралась в типе личности Ярослава. Любому человеку трудно пережить трагедию и смириться с диагнозом. После предательства жены и друга тем более. Я крепче сжала локоть Сергея Григорьевича и уверенно заговорила. «Вы лучше сейчас поезжайте домой. Ярослав очень переживает. Нужно дать ему время, чтобы он прожил эмоции. Вы же понимаете, он гордый мужчина». «Это факт», — икнул его папа. Он вроде бы прислушался ко мне, и я поспешила убедить окончательно. «Я зайду к нему через полчасика, приберу мусор, принесу еды». Мое обещание прозвучало для него желанной музыкой. Сергей Григорьевич робко улыбнулся и спросил. «Насколько это удобно, Алиночка? Ты ведь даже не его медсестра». «Мне несложно. Все равно невыносимо лежать в кровати сутками. Ярослав помог мне, а я ему. Все в порядке. Вам нужно отдохнуть. Завтра снова его навестите». Я повела его к выходу, не дожидаясь согласия. Он не сопротивлялся. «Ты права, Алиночка», — кивал Сергей Григорьевич. «Я только разозлю его. Ему сейчас точно не до моих соплей». Он шмыгнул носом и достал потрёпанный платок, прижал к глазам. Мы обменялись телефонами на всякий случай и попрощались. Когда я вернулась к палате Ярослава, он уже затих. Надеясь, что встреча с отцом его вымотала и он уснул, я тихонько вошла. Ярослав не спал. Он лежал, повернув голову к стене, и игнорировал меня. Я легко приняла его игру. Тишину нарушил скрежет под моей ногой, я наступила на кусок пластика. Он разбил не стакан, а мобильный, который я ему принесла. Ремонту телефон точно не подлежал. Судя по мелким осколкам, мобильник летел в стену с мощным ускорением. Все так же молча я стала собирать с пола щеткой куски телефона. Среди останков нашлась сим-карта. Я положила ее на тумбочку и тихо прокомментировала. «Думаю, она цела». Ярослав соизволил повернуть голову. Он скосил глаза, увидел симку, выдохнул раздраженно и отвернулся снова. Что ж, я попыталась. Полагаю, ему было тошно находиться со мной в одном помещении. Я бы очень хотела, но исправить прошлое не в моих силах. «Постой», — позвал Ярослав, когда я собиралась выйти за дверь. «Можешь оказать мне еще одну услугу?» «Попробую». «Мой бумажник в ящике». Он стрельнул взглядом на тумбу. «Я не поняла, что мне делать с этой информацией». «Ну да, и что?» «Там карта, возьми ее». Он неожиданно перешел на «ты». Я не стала возражать, и без этого хватало вопросов. «Зачем мне брать твою карту?» — спросила я, подстраиваясь под панибратскую манеру общения Ярослава. «Купи мне телефон, пожалуйста». Я не сдержалась и уточнила. «Один?» «Да», — буркнул он. «И другую симку на всякий случай, если не сложно». «Не сложно. Кстати, ваш папа просил узнать насчет еды. Он придет завтра». Ярослав дернул крыльями носа и сказал: «Ничего не хочу». Я не удивилась. Скорее всего, еще пару дней он будет голодать, но потом не выдержит. «Может, еще мячиков купить?» — спросила я, совсем уже обнаглев. «Мячиков? Каких еще мячиков?» «Не знаю, какие скажешь. Могу теннисные или резиновые». «Зачем?» «Чтобы в стену кидаться и обходиться без уборки при этом. Меня завтра выписывают. Если Тамара увидит осколки, то всю плешь проест». Тень улыбки промелькнула на его лице, но сразу исчезла. «Смешно», — оценил Ярослав и не разозлился. «Я больше не буду ничего кидать, обещаю. Меня накрыло просто. А вообще, я приличный парень. Честно». Оправдания прозвучали очень трогательно. Мне стало тепло и приятно, ведь он почти извинился за свою несдержанность. «Все в порядке», — проговорила я. «Я знаю, что ты хороший человек». Забрав карту, я вышла из палаты и вернулась в свое крыло. Чуть позже я сбежала в магазин, чтобы выполнить заказ Ярослава. В палату к нему я больше не пошла. Не хотела надоедать ему и передала телефон через Тамару. На следующий день меня отпустили домой, и я заглянула попрощаться. Ужасно глупо себя чувствовала и приготовилась к резкости или очередной вспышке гнева. Ярослав был зол, но не из-за моей назойливости. «Почему ты вчера не пришла?» — спросил он. Не успела я переступить порог его палаты. «А должна была?» «Ты передала телефон и не принесла его сама». Ярослав звучал как судья, который уже вынес мне все приговоры. «Я тебя просил, а не ту тетку с жуткими кудрями», — добавил он, словно это все объясняло. Его претензии и недовольная мина доставляли мне странное удовольствие. «Не поладил с Тамарой?» — догадалась я. «Это мягко сказано. Она отчитывала меня полчаса за отказ от ужина». Я хихикнула. «Да, у нее легче съесть, чем объяснить, почему не хочется». «Угу, я почти сдался, но знал, что блевану проклятой кашей». Неожиданно он посмотрел на меня очень нежно и вполне искренне поинтересовался. «Надеюсь, у тебя ничего не болело после уборки тут? Хуже не стало?» «Я в порядке. Спасибо, что спросил. Меня выписали только что». Мне показалось, что он сник, но постарался спрятать эмоции и вяло порадовался за меня. «Поздравляю». «Спасибо. Больше не буду тебе надоедать». Он посмотрел на потолок, на свои руки, на дверь и все-таки вернул на меня глаза. «Ты мне не надоедала, Алина», — проговорил Ярослав очень серьезно. «Ты единственная, кто мне тут от души помог и поддержал. Несмотря на то, что я вел себя с тобой по-свински. Большое тебе спасибо». Стараясь не радоваться слишком сильно, я напомнила. «Ты тоже помог мне. Я у тебя в долгу». «Нет». Ярослав поднял руку, пытаясь умолять свои заслуги, но я не собиралась ему это позволить. «Ты спас меня, Ярослав. И не смей говорить, что это не так. Надеюсь, ты не против, если я еще загляну». Он тихо засмеялся и развел руками. «С чего мне быть против? Я тут застрял надолго. Если будет желание, то приходи, конечно». Он показал мне мобильник. «У тебя есть мой телефон?» «Договорились. Пока». Нуждаясь в каком-то физическом контакте, я совсем обнаглела и протянула ему руку. Он сжал мои пальцы не сильно, но достаточно тесно. Весь день моя рука горела от его теплого прикосновения. Прежде чем отправиться домой, я заглянула к Михаилу Федоровичу. Он осуждающе скривил губы, когда я попросила рассказать о перспективах Ярослава Третьякова. Однако любопытство мое хирург утолил. А еще он дал мне надежду. «Значит, у Ярослава есть шанс?» — с воодушевлением воскликнула я, когда доктор обрисовал мне суть травм. «Есть», — проговорил он сдержанно. «Но ему придется туго. Реабилитация будет долгой и болезненной». «Он сможет ходить?» «Не факт. Придется набраться терпения». Бурлаков вздохнул и честно признался. «Я видел мужчин, которые не выдерживали. Одна девочка на моей памяти смогла, но у нее сын был маленький. Она после аварии...» «У Ярослава дочь», — перебила я хирурга. «Он справится. Я помогу». Разубеждать меня Бурлаков не стал. Он покачал головой и попросил. «Не сходи с ума, Алина, у тебя вся жизнь впереди». Но я его уже не слушала. В моей голове буквально за несколько мгновений родился план. Я не собиралась оставлять Ярослава наедине с бедой. Он не прошел мимо меня, и я не собиралась растворяться в тумане его невеселого будущего. Первым и самым простым шагом на пути к восстановлению Третьякова был его отец. Я позвонила ему и рассказала все, что узнала у врача. Сергей Михайлович воспрял духом. Мы договорились вместе пойти к Ярославу, и почти каждый день я возвращалась в больницу, чтобы проведать своего спасителя и поболтать с его папой. Можно сказать, что мы подружились. Ярослав тоже больше не орал на меня и не кидал в стену предметы. Он вообще держался слишком хорошо, старался шутить, часто смеялся сам над моими шутками и историями отца. За кадром этих показушных свиданий Третьяков проживал тяжелый восстановительный период. Я узнавала об этом от Тамары, с которой регулярно пила чай после ухода Сергея Михайловича. Именно она мне поведала, что Ярослав собирается нанять сиделку и не спешит передать отцу рекомендации по устройству жилища. Я старалась не лезть не в свое дело, дала Ярославу время на проживание негативных эмоций, но все равно мысленно составила список того, что нужно будет сообщить его папе рано или поздно. Шли дни, у меня закончился больничный, и я вернулась на работу, но все равно продолжала заглядывать к Ярославу. И, судя по всему, он не собирался обсуждать с отцом свою новую жизнь. После суток на смене я очень хотела оказаться в кроватке под теплым одеялом. Вместо того, чтобы поехать домой и лечь спать, я заявилась в палату к Третьякову. Ярослав сегодня выглядел слишком симпатичным. Побрился, что ли? Или моя крыша немного поехала после смены на ногах? Он улыбнулся мне, но я не дала шанса на поздороваться, сразу спросила. «Какого черта ты тянешь, Ярослав?» «И вам тоже здрасте», — усмехнулся он. Я не без труда вспомнила, зачем пришла, чуть не заулыбалась. «Не начинай». «Я и не начинал», — Ярослав развел руками. «Это ты ворвалась, как ураган, в мою жизнь и пересадила меня с ног на задницу». Его шуточки не смешили вообще. Я зажмурилась и опять ощутила тяжелое бремя вины. «Прости меня, пожалуйста, я не хотела этого, клянусь». Начала я оправдываться. «Стоп, стоп, стоп!» — пресек Ярослав мои извинения. «Я же пошутил, Алина. Отвлекаю, чтобы ты меня не избила». Я всплеснула руками от эмоций. «Избила? Я не собиралась тебя бить». «А так и не скажешь. Вид у тебя очень боевой». Фыркнув, я прошла к кровати и села на стул рядом. Только сейчас заметила в углу инвалидное кресло. Очень хорошее, электрическое, со всеми современными наворотами. «Твое?» — спросила я аккуратно. Он закатил глаза, и я поняла, что сейчас опять будет блистать искрометным сарказмом. «Нет, это Тамара катается по коридорам ночами, вот она и припарковалась у меня за символическую плату». «Ты можешь быть серьезным?» — я теряла терпение. «А ты не задавай глупые вопросы. Конечно, это моя тачка. Максимум лошадей, которые теперь доступны. Приобрел на днях. Папа мне сегодня его пригнал». «Ну, как папа? Он руководил доставкой и согласовывал все с персоналом». «Отлично. А когда папа займется твоей квартирой?» «Не надо моей квартирой заниматься. Там недавно сделан отличный ремонт». «Тебе понадобятся поручни и прочий вспомогательный инвентарь. А Сергей Владимирович вчера первый раз услышал об этом от меня». «А, это... Я обойдусь». Ярослав махнул рукой, и я чуть в горло ему не вцепилась. «Ты сам не знаешь, что говоришь. Эти приспособления необходимы. Без них невозможно передвигаться в твоем состоянии». «У меня есть болид». Он показал на коляску. Я сжала кулаки и жестко заметила. «Он не посадит тебя на унитаз». Ярослав сразу сжал зубы. И я сразу пожалела, что затронула такую деликатную тему. Нужно было хотя бы про ванну сказать. Но моя... атрофированная брезгливость посчитала унитаз самым красочным примером. «Не суй нос не в свое дело», — огрызнулся Третьяков. Я не собиралась с ним соглашаться. Церемониться с Ярославом все равно, что ловить Wi-Fi в подвале. С ним работает другая метода. «Ой, заткнись!» — сразу отмела я его нелепые замечания о моем носе. «А что с сиделкой?» «Я справлюсь сам». «Да неужели? Будешь сам убирать квартиру?» «Про клининг слышала?» Язвительно ответил Ярослав вопросом на вопрос. «Но допустим. А готовить тоже будет уборщица?» «Доставка», — вякнул он, но уже без бравады. «И как ты будешь забирать заказ?» «Как-нибудь. Сейчас под дверью оставляют. Угу. Пока ты доползешь до кресла, у тебя сопрут все продукты. И вообще, если заказывать каждый раз, ты задолбаешься принимать. А если все сразу, то будет невкусно. Опять же, кто тебя разогреет? Микроволновка. Он совсем насупился. Понимал, что я не отстану, наверное. Или действительно не думал о своем быте в подробностях и приуныл, представляя. «Это все можно решить», — примирительно проговорил я. «Намного важнее сейчас найти реабилитолога и постоянно заниматься. Есть у тебя кто-то на примете? Может, из нашей больницы?» «Нет, никого я не искал, потому что это лжа. Я не верю в результат». Ярослав заявил это без сомнений. Я прищурилась и спросила. «Ты дурак?» Он расхохотался. Его смех был заразителен, и я начала улыбаться. Хотя ничего веселого, конечно, не было. «Ярослав», — проговорила я тихо, — «ты должен попытаться». «Бурлаков сказал, что это долго, больно и, скорее всего, бесполезно». Я отвернулась и буркнула себе под нос. «Убить бы твоего Бурлакова!» Видимо, он без приукрашиваний расписал всю печальную статистику Ярославу. «Ну что за мудак?» «Что ты сказала?» — уточнил Ярослав. «Сказала, что глупо отказываться от возможности встать на ноги». Он покачал головой, не желая мне верить. «Не хочу надеяться, Алина. Я принял все это дерьмо. Будет тяжко снова переживать. Замолчи!» Я прижала пальцы к его губам. Ярослав замер и замолчал от неожиданности. Перебор с границами дозволенного, но зато он прекратил нести чушь. «Если не хочешь поручни, черт с тобой. Но не смей отказываться от реабилитации. Я сама найду врача. Будешь ездить заниматься. Это не обсуждается. А что касается сиделки...» «Я обойдусь без нее», — перебил Ярослав. Он не убрал мою руку, и его губы двигались по моим пальцам. Я скорее отдернула ладонь. «Мне нужна приходящая помощница, Алин», — уверил он меня. «Смотри, как я могу». Его ребяческое заявление могло бы насмешить кого угодно, но по долгу службы я слишком часто видела, что происходит после этих слов. Ярослав указал на кресло. «Подвинь его к кровати, я покажу». «Может, не надо?» Мягко попыталась я отказаться от его фокусов. «Надо, подкатывай!» Я послушалась без энтузиазма. Установив кресло около кровати, я отошла. Несложно догадаться, что Ярослав решил мне продемонстрировать. Он оттолкнулся от кровати, вцепился в ручки кресла, неловко заерзал и переместился на сиденье. Времени у него это заняло немало, а сил еще больше. Все еще красный от натуги, Ярослав довольно хлопнул в ладоши. «Опа! Круто же!» «Это опасно», — проговорила я. «Нет, вообще фигня. Здесь стоперы не позволяют колесам ехать. Я отлично справляюсь. Спасибо Володьке за шикарный подгон». Я автоматически скривилась. «Твой друг его подарил? Тот самый?» «Тот самый», — подтвердил Ярослав. «Но он не дарил, я сам купил. Просто мы на днях подписали бумаги, я теперь богатый Буратино». «Ясно», — выдохнула я. Думаю, Ярослав догадался, что во мне опять проснулась жалость, и он поспешил сменить тему. Вернее, вернулся к теме кресла. «Знаешь, как у меня получилось забраться на этого коня?» «Без понятия, но чувствую, ты сейчас расскажешь». «Я занимался с эспандером, отец принес, руки укрепил. Думаю, что дома смогу и гантели взять, будет еще проще». Мне стоило его подбодрить, но я не стала лгать. «Нет, Ярослав, проще тебе не будет. Нужно заниматься и ногами тоже». Он обиженно поджал губы и собрался спорить со мной. Я снова закрыла ему рот рукой. «Будет много трудностей и боли», — проговорила я. «Тебе придется привыкнуть жить по-другому, и я не собираюсь тебя бросать. Буду приходить вместо помощницы, чтобы убрать и накормить тебя». Он молча смотрел на меня, и я решила добавить для убедительности. «Если запретишь, я украду ключи у твоего папы и сделаю дубликат». «Ты мне ничего не должна, Алина», — повторил Ярослав в сотый раз. «Не нужно со мной нянчиться, у тебя работа. Я хочу взять отпуск как раз. Чтобы со мной возиться, чтобы отдохнуть». «Отдыхают обычно в теплых странах или в санаториях». «Я отдыхаю, когда ничего не делаю», — он хмыкнул. «Ты уж определись, хочешь обстирывать меня или ничего не делать». «Разберусь на месте». Чтобы поставить точку, я заявила. «Завтра я звоню Сергею Григорьевичу, и мы устанавливаем поручни в квартире. Будь добр обеспечиться деньгами, раз уж ты богатый Буратино на болите». Он открыл рот, но я не позволила возражать. «Не спорь, это необходимо». «Я не собирался», — обиженно фыркнул Ярослав. «Хотел спросить, почему не сегодня? Твоим энтузиазмом можно ледник расколоть». «Это ненадолго. Я суточную смену отработала и меньше чем через час превращусь в тыкву». «Хотел бы я на это посмотреть». Его мечтательный тон провоцировал на очередную шутливую перепалку, но я сдержалась. Ярослав сам перевел тему. «Если ты собралась за мной прибирать, то я намерен за это платить», — заявил он. Я застонала в голос. «Тебе пригодятся деньги», — начала я. Теперь Ярослав меня перебил. «Это не обсуждается. Я точно буду неряшливым, капризным и невыносимым во всех смыслах. К тому же ты медик, квалифицированный специалист, это важно. Это тяжелая работа, и ее нужно хорошо оплачивать». Я мрачно усмехнулась. «Жаль, что мое начальство так не думает. Зарплата на скорой не самая высокая». «Вот и подзаработаешь в отпуске», — он махнул рукой, прогоняя меня. «Все, давай катись на своей карете домой, Золушка. Я не хочу, чтобы у меня тут валялась тыква». Ярослав подкатил к кровати вплотную и долго раскачивался, чтобы перебраться на нее. А ведь койка была оборудована поручнями, которые упрощали эту задачу. Думаю, он пытался сделать переход эффектным и быстрым, но снова весь покраснел и вспотел. Впечатление произвел, но не самое прекрасное. Я неодобрительно покачала головой. «Завязывай с этими фокусами», — сурово проговорила я. «Добром не кончится». Ярослав ничего мне не ответил, только попрощался. Упрямый, как осел. Я оставила при себе это заключение и ушла. По пути домой я тряслась в вагоне метро, дремала, но все равно думала о Ярославе. Как удачно я заговорила ему зубы и исторговалась на поручни. Может, он и не свалится со своего кресла. Решение взять отпуск, чтобы ухаживать за ним, пришло спонтанно, но все больше мне нравилось. Я чувствовала, что должна быть рядом с ним. Это будет правильно. А еще мне хотелось быть с ним рядом.